Глава 61. Руслан. Каких трудов мне стоило не прихлопнуть бывшую прямо в кабинете у врача, даже представить сложно. Когда стерва Нелли поняла, что это уже не шутки, и я намерен ее серьезно, если потребуется, протащить по всем своим врачам, лично присутствуя на каждом приеме, пошла на попятную. «Гад Беркутов, ты мне жизнь испортил!» Она закатила истерику прямо в кабинете врача и в итоге, в потоке грязи и обзывательств, призналась в своей липовой беременности и во всех других грехах попутно. Убить в этот момент захотелось вдвойне сильней. «Ненавижу! Это из-за тебя у меня все пошло под откос! Да не нужен мне ни ты, ни твой ребенок, и Роберта мне не нужна! Стройте счастливую семью с этой Аленой!» Орёт Нелли и, пулей вылетев из кабинета, исчезает, и очень надеюсь, навсегда. Переглядываюсь с врачом, женщиной примерно возраста моей матери, которая понимающе кивает и выдает мне то злосчастное заключение со снимком. Нет, ничего. И в этот момент единственное, чего мне хочется, это поймать Алису и обнять. Обнять и сказать, как сильно я ее люблю. Но выхожу в коридор, Лисы нет. На улице у машины тоже пусто. Достаю мобильный и набираю ее номер, гадая, куда могла пропасть моя девочка. Но после первого жигутка Алиса отвечает и, бегом крикнув «Скоро буду», бросает трубку. А через пару минут появляется в дверях клиники. Смотрю на ее раскрасневшееся, но довольное личико, и появляется ощущение, что что-то не так. Изнутри грызет червячок и какое-то странное предчувствие, которое объяснить не в силах даже себе. «Была в уборной», — улыбается Лиса и, быстро чмокнув щеку, отворачивается, пытаясь скрыть свой сияющий взгляд. «Лис?» — подозрительно кашусь на любимую. «Что?» — снова с лучезарной улыбкой от уха до уха невинно хлопает ресничками девушка. «Все хорошо?» — придерживаю для нее дверь, и губы сами собой растягиваются в ответной улыбке. «Что происходит?» — подмигиваю, совершенно не понимая, а я-то чего лыбу тяну, как дурак. Но просто она так довольна, так светится, лучится непонятно откуда взявшимся счастьем. «Все просто супер, любимый!» – тянется и целует в губы. «Так что?» – отстраняясь, кивает. «Мы едем?» «Алиса, точно все хорошо? Ты даже не спросишь, что показала УЗИ Нелли?» «Я слышала все, что она сказала. Она так вопила, что слышала, наверное, вся клиника». И признание, и про справки, и, в общем, все то, что она там в красках расписывала. «Поэтому ты так сейчас довольно улыбаешься?» «Будем считать, что так», – загадочно отвечают мне. «Но, Руслан», – хватает меня за руку, не давая захлопнуть дверцу, – «я в тебе и не сомневалась». Последние слова теплом разливаются по телу. Приятно, чертовски приятно слышать от нее такое. «Я тебе полностью доверяю». По пути домой заезжаем в продуктовый магазин, решив устроить вечером грандиозный ужин. Алиса с небывалым воодушевлением скидывает в корзину продукты, даже слегка подпрыгивая. Что с ней произошло за те 15 минут, что мы не виделись? Неужели ее так лжебеременность Нелли порадовала? Но мне она так ни в какую признаваться и не хочет. Родители, как и мы, с самого утра умчались в город по моему поручению. И надеюсь, у них в ювелирном все тоже пройдет по плану. Затем забираем Ромашку из сада, так как отпустили на пару выходных Нину Федоровну, и заезжаем в детский мир. У дочурки появился новый плюшевый фаворит, которого мы и уползаем искать среди стеллажей, где-то потеряв Лису. А когда находим, она не спеша бродит в отделе для новорожденных и с милейшей улыбкой разглядывает все эти миниатюрные комбезики, распашонки, носочки. На лице мечтательное выражение, голубые глаза сверкают. Странно. О детях мы пока не разговаривали, да и рано. Она молода, и я думал, что Ромашки и ее неуемной энергии пока с лихвой хватает. Но судя по тому, что я вижу, пора брать в оборот и заводить серьезный разговор. «Красота, да?» – замечает нас с дочуркой и немного смущенно отдергивает руку от маленького платьица. «Как для принцессы». «Мамоська!» – подлетает к ней Роберта и обнимает за ноги, доверчиво заглядывая в глаза. «А я косю блатика». «Лис», — обнимаю за талию, прижимая спиной к своей груди. «Когда мы поженимся? В смысле, не хочу больше ждать». «Эй, семейство, вы решили меня атаковать? Это нечестно. Вас двое, а я одна». Деланно возмущается моя голубоглазка. «А давайте нас будет Сетвила», — резонно предлагает Ромашка. «А давайте без давайте, папа и дочь», — смеется Лиса. И, щелкнув малышку по носу и выкрутившись из моих объятий, идет на кассу. Потом дома я все пытаюсь понять, какие изменения произошли в моей будущей жене. Она делает вид, что все по-прежнему. Но я уверен на 100%, что она что-то от меня скрывает.